Урок 17. Новости науки. Параграф 1. Похожие чувства. Недавно несколько сообразительных ученых выдвинули одну смелую гипотезу, то есть предположение. Они предположили, что иногда взрослые чувствуют почти то же самое, что дети. Вполне возможно, заявили ученые, что взрослые тоже огорчаются, если их обижают, и радуются, когда их угощают мороженым. Бесплатно. Более того, взрослый, которого начинают щекотать или просто смешить, может вдруг ни с того ни с сего захохотать, как ребенок. Параграф 2. Одинаковое поведение. Если присмотреться, в поведении взрослых и детей действительно можно найти довольно много общего, особенно в кабинете зубного врача или во время купания в ванной. Однажды нескольким ученым даже довелось наблюдать, как один взрослый прямо на улице, у всех на глазах, развернул конфету и стал ее грызть, а фантик бросил на землю, как маленький. Параграф 3. Пугливое бегство. К сожалению, изучить этого взрослого повнимательней исследователям не удалось. Когда любознательные ученые стали заглядывать ему в рот, пугливый взрослый немедленно скрылся из виду, наверное, подумал, что конфету у него собираются отнимать. Параграф 4. Невооруженные глаза. Сходство между взрослыми и детьми довольно часто можно заметить даже невооруженным глазом. Например, и те, и другие, когда им скучно, начинают зевать, а глядя на солнце, щурятся, точно так же, как дети, взрослые могут кататься на велосипеде или носить очки. Параграф 5. Общие привычки. Оказывается, у многих взрослых, как и у детей, тоже бывают своя нелюбимая еда и всякие любимые привычки. Например, вертеть что-нибудь в руках или держать руки в карманах. В позапрошлом году ученые своими глазами видели, как довольно крупный взрослый долго качался на стуле и с упоением ковырялся в носу. Параграф 6. Любовь на крыше. А недавняя экспедиция исследователей в научных целях, совершившая восхождение на крышу своего дома, обнаружила там 3 с ног до головы вымазанных в краске взрослых с огромными кисточками в руках. Выходит, взрослые тоже любят лазить на крыше. Параграф 7. Кем быть? Наука утверждает, что взрослые, так же как и дети, часто мечтают кем-нибудь стать, например, пожарным или летчиком, или кем-то еще. В это трудно поверить, ведь взрослые, в отличие от детей, уже выросли и, казалось бы, давно стали теми, кем стали. Но нет. Оказывается, многие взрослые продолжают надеяться, что это еще не навсегда. Параграф 8. Сбывшиеся мечты. И действительно, известны случаи, когда папы, привыкшие ежедневно ходить на работу в какое-нибудь скучное министерство, вдруг оказывались ночными сторожами в зоопарке или вообще оставались без работы, зато с кучей свободного времени. А безработные мамы, годами бродившие по колене в домашнем хозяйстве, вдруг становились хозяйками кондитерских фабрик, причем не в мечтах, а взаправду, на самом деле, действительно, наяву. Параграф 9. Выводы. Какие же можно сделать выводы из неожиданно обнаруженного наукой сходства между такими, казалось бы, совершенно разными существами, как взрослые и дети? Выводы можно сделать разные, а можно и не делать никаких выводов, просто жить рядышком друг с другом и каждый день проверять на практике теорию, то есть научное предположение о сходстве взрослых и детей. Параграф 10. Как это делается? Как? Да очень просто. Возьмите папу, маму за руки, подойдите вместе с ними к любому зеркалу и посмотрите друг на друга. Похоже? То-то же. Вот и все, что требовалось доказать. Вопросы есть? Вопросов и заданий нет. Сегодня ничего не задано. Конец книжки.